Кобылин взлетел по лестнице, прислушиваясь к глухим щелчкам выстрелов, разносящихся по полупустому зданию. Казалось, стреляют везде — наверху, внизу, за стеной. Поднявшись на пару этажей, Алексей рванул на себя дверь, ведущую в коридор. Заперто. Приложил карточку — не работает. Снова ударили выстрелы, громко, прямо над головой. В пару прыжков охотник поднялся на следующий этаж. Эта дверь была приоткрыта. Из щели торчала нога покойника в лаковом ботинке. Кобылин осторожно заглянул в проем, держа наготове подобранный пистолет. Ему удалось рассмотреть огромное пространство, расчерченное офисными клетушками, словно сотами. Десятки столов были сдвинуты вместе, их разделяли только невысокие перегородки, доходящие максимум до плеча. На полу два трупа в черных костюмах. Застрелены совсем недавно. Люди. Рядом с дверью угол стены, налево, значит, уходит длинный коридор. Прямо перед ним ряд шкафов. За ними можно спрятаться, но нужно пересечь проклятый коридор, который наверняка простреливается. Кобылин ковырнул пальцем дырку от пули на груди, сдвинул брови и распахнул дверь. Перешагнув через трупы охранников, он рванул через коридор к шкафам. Всего метра полтора открытого пространства. Его появление вызвало фурор. В клетушках кто-то зашевелился, загрохотали выстрелы, и пули защелкали по стенам и полу. Одним прыжком вломившись за широкий ряд шкафов, Кобылин обнаружил, что он не один такой умный. С разгона влетел в целую толпу охранников в черных костюмах, укрывшихся под сомнительной защитой железных ящиков. Влепившись в первого, охотник чуть не сбил его с ног. Охранник отшатнулся, но успел цапнуть руку Алексея, в которой он сжимал пистолет, отвел в сторону. Сзади кто-то ухватил Кобылина за плечи, облапил, словно борец, а сбоку еще подступали и еще. Шарахнувшись назад, Кобылин затылком разбил лицо тому, кто держал за плечи, рванул руку с пистолетом из захвата, резко выдернул, одновременно ударив локтем назад. Присел, когда кто-то сбоку выстрелил, и, оставшись на корточках, начал стрелять. Первая пуля снизу в живот тому, кто держал руки, вторая в стрелка, снизу в челюсть. Кувыркнуться, сбивая с ног еще двоих, в панике паливших по охотнику и по своим товарищам. Когда оба упали на него, Алексей, не вставая, всадил в каждого по паре пуль, вжимая пистолет в их тела, содрогавшиеся от выстрелов. Последнего охранника охотник снял двумя выстрелами. Сначала разбил выстрелом колено, а когда тот упал, всадил пулю в лоб. Спихнув с себя тела, Кобылин поднялся на ноги, прислонился плечом к железным шкафам, оглянулся. Шесть. Повезло, внезапная куча мала, толкучка, все стреляют по своим, а могли бы и навалиться разом, просто прижать к полу, не давая подняться. Из зала донесся грохот выстрелов, и по железным шкафам зацокали пули, кое-где пробивая развороченные ящики насквозь. Алексей рухнул на пол, плашмя вжимаясь животом в серый, залитый липкой кровью, палас. Он не знал, что будет, если пуля попадет ему в голову, и сколько дырок он вообще выдержит. Может, все, а может, хватит и пары. Его до сих пор била дрожь, когда он чувствовал, как ломит висок, там, где остался ожог от снайперской пули аватара. Если он снова потеряет память, то... А вот если, к примеру, ему голову отрежут, тогда что? Ёп! — раздраженно выдохнул Кобылин. Нашел время. Он щелкнул магазином, проверяя заряды. Зашарил по полу, вытащил из-под мертвого тела новый пистолет. Проверил патроны, взял в левую руку. Выстрелы утихли. Кто-то пару раз стрельнул в шкаф. Больше для острастки, чтобы не высовывались. Алексей привстал на одно колено, взвесил пистолеты в руках. «Нужно идти вперед, нужно искать девчонок, срочно. Только он и может это сделать. Ленка!» — гаркнул он во весь голос, надсаживаясь, что есть сил. «Лен!» Ответа не было. Оттолкнувшись от пола, Кобылин поднялся на ноги и выскочил из-за шкафов, держа пистолеты перед собой. Он быстро пошел по коридору между клетушками, держа под прицелом весь зал. И когда заметил легкое движение над перегородкой, сразу выстрелил, взяв чуть ниже, зная, что пуля прошьет насквозь эту хлипкую панельку. Кто-то вскрикнул, и это стало сигналом. Тут же из-за бортиков показался еще один стрелок, за ним второй. Кобылин ускорил шаг, двигаясь плавно и стремительно. Пулю в голову тому, что справа, пулю в перегородку слева, над которой торчит чья-то макушка. Двое по центру, двойной выстрел, одновременно с обоих рук. Тяжелая пуля ударила в левое плечо. Кобылина развернула на ходу. Продолжая движение, он раскинул руки, сделал полный оборот, закрутился, как юла, не прекращая стрельбы. Свести руки, развести, скрестить, повернуться. Он вращался, танцуя в узком проходе, продолжая расстреливать все, что хоть как-то двигалось. Еще одна пуля попала ему в спину, но лишь швырнула вперед, заставив двигаться быстрее. Когда правый пистолет опустел, Алексей отбросил его, кувыркнулся вперед к углу коридора, подскочил, резко обернулся, когда за спиной в зале последний охранник выскочил из укрытия. Кобылин пальнул ему в грудь и шагнул за угол. Столкнувшись с человеком в черном костюме и с размаху засадил ему в лоб рукоятью пистолета. Человек откинулся на спину, но прежде чем он коснулся пола, Кобылин выстрелил ему в лицо и застыл над трупом, прислушиваясь к затихшему залу. Он слышал стоны выживших и хрипы умирающих. Кобылин не знал, сколько он уложил. Больше десятка точно, но меньше двух. В зале никто больше не пытался стрелять. Если там и остались целые, то они затаились и не высовывались, что было очень благоразумно с их стороны. Кося краем глаза на дверь в стене, ведущую на другую лестницу, Кобылин быстро присел, подобрал пистолет покойника. Опять другая модель. Вот нет бы одинаковые носить, придется забрать не магазин, а весь ствол. Медленно выпрямившись, сжимая пистолеты в обеих руках, Алексей мрачно оглядел разгромленный зал. Шорохи и хрипы стихли. Отвернувшись, Кобылин подошел к белой двери с дырками от пуль и сходу засадил в нее ногой. И тут же упал на спину, когда с той стороны раздался хриплый мат и выстрел. Лежа на спине, целясь в дверь из обоих пистолетов, Кобылин замер, прислушиваясь. В чужом голосе он уловил знакомые нотки. «Рыжий!» — гаркнул Кобылин, не вставая. «Волосатик, ты?» За стеной раздался скрежет, словно оттаскивали что-то тяжелое. Грохнул выстрел, но явно выше, на другом этаже. «Кобылин?» — раздался хриплый голос оборотня. «Твою?» Дверь дрогнула, открываясь. Алексей прыжком вскочил на ноги, плавно вскинул руку с пистолетом, обвел им, как указкой, пустой зал. Никого. Развернувшись, охотник приник к двери, заглянул в открывшуюся щель. Увидел огромный, налитый кровью глаз и пучок стоящих дыбом рыжих волос. «Сова, открывай!» — сухо сказал Кобылин. «Медведь пришел». За дверью обреченно застонали, но щель увеличилась. Охотник боком протиснулся в нее, очутившись на лестничной площадке, ничуть не уступавшей размерам той, на которой он был пару минут назад. Но здесь было гораздо больше трупов. На ступеньках, ведущих наверх, лежали три охранника в костюмах. На них валялся человек в черном шлеме и доспехах, похожий то ли на космического штурмовика, то ли на мотоциклиста. Лестницы, ведущие вниз, распростерлись тела еще нескольких охранников. А у самой двери два тела в джинсах и пиджаках, походившие больше на дружков рыжего. У стены вытянулся оборотень, черная псина размером с человека. Он слабо хрипел и дергал задними лапами. У ступенек за баррикадой из трупов сидел дрожащий белобрысый оборотень. В руках он сжимал автоматическую винтовку, явно отобранную у упокоенного штурмовика, и целился из нее вверх. Рыжий Саня, открывший дверь Кобылину, привалился к стене. Он едва держался на ногах. Его пиджак и рубашка были прострелены в десятки мест. Мелочь для оборотня, если не считать дырку в левой руке. Судя по тому, что кровь не останавливается, и по трупам его дружков... «Серебро?» — спросил Кобылин, кивнув на трупы оборотней. Рыжий глянул на него безумными глазами, в которых плескалась звериная ярость. Его морда вытянулась, волосы, стоявшие дыбом, качнулись, напоминая гриву. Зубы выдвинулись вперед. «Да», — прорычал Саня. «Ты из-за тебя...» «Где девчонки?» — мягко спросил Кобылин. Рыжий тяжело задышал, в уголках рта появилась пена. Потом его взгляд остановился на груди Кобылина, на рубашке с дырками от пуль. Оборотень стиснул пасть, пытаясь взять себя в руки. «Наверху!» — почти пролаял он. «Два этажа выше. Они там, отстреливаются. Тут на лестнице отряд уродов, не дают нам подняться». «Суки!» — добавил Белобрысый, не оборачиваясь. «Там у двоих серебро. А то бы...» Кобылин подошел к огромному лестничному проему, быстро высунулся и, заметив стволы над перилами наверху, отшатнулся. Взвесил пистолеты в руках. «Там», — выдавил Рыжий, мотнув головой в сторону двери, из которой появился охотник, — «охрана». «Зал очистил», — ответил Кобылин. «Что дальше, не знаю, но кто-то рубится насмерть на первом этаже у входа». Оборотень оскалился, ткнул окровавленным пальцем в грудь охотника. «Ты бессмертный, что ли?» — спросил он. «Кобылин». «Смерть моя в яйце», — с серьезным видом отозвался Алексей, повернувшись спиной к широкому лестничному проему и, заглядывая в глаза оборотню, — «яйцо-то в утке, а утка...» «Мать!» — тихо сказал Белобрысый. «Саня, сука, из-за твоей сеструхи и этого дебила мы тут все ляжем». «Держите дверь», — бросил Кобылин, взводя курки обоих пистолетов. «А ты...» — выдохнул Саня. «А мне пора ускориться», — сказал охотник и опрокинулся назад, спиной в лестничный проем. Он вывалился в дыру между перилами, в последний момент зацепившись с согнутыми ногами за перекладину и завис, как летучая мышь, вниз головой. Смотрел он вверх на площадку с бойцами, поэтому увидел, как зашевелились черные стволы винтовок, торчащие над перилами. Кобылину эти секунды были не нужны. Первыми двумя выстрелами он разбил головы тем, кто стоял по краям. Потом над перилами показался тот, кто был в центре, и получил свою пулю, точно в разлетевшееся осколками забрало. Еще двое успели опустить стволы и даже начали стрелять, но лишь одна пуля царапнула коленку охотника. Кобылин, чьи руки действовали независимо друг от друга, застрелил обоих. Потом отбросил пистолеты и резко согнулся пополам. Уцепившись руками за перила, он чуть поддался вверх и оказался сидящим на перилах, на корточках. Оттолкнувшись от них, Кобылин взмыл вверх, вытянулся в прыжке, ухватился за перила следующего этажа, подтянулся, свинтился в пружину, нашарил подошвами кроссовок края площадки и снова прыгнул, цепляясь за решетку ограждения. Он прибыл к цели ровно в тот момент, когда из двери показались двое штурмовиков, за чьими спинами виднелись охранники. Перешагивая через трупы своих товарищей, они появились на площадке в тот миг, когда Кобылин взмыл над перилами. Держась обеими руками, Алексей с размаху выбросил вперед обе ноги. Удар пришелся в грудь первому штурмовику, и он отлетел назад, в дверной проем. Второй, оказавшийся слишком близко для стрельбы из винтовки, попытался приложить охотника прикладом. Но Кобылин плюхнулся на пол, пропуская удар над собой, ухватил стрелка за лодыжки и рванул вверх. Стрелок перевалился через перила, нырнул в лестничный проем и с воплем рухнул вниз. Кобылин же подхватил с пола винтовку одного из покойников, прыгнул к двери, с размаху засадил ногой в голову поднимающемуся штурмовику, и когда он откинулся, передернул затвор и выстрелил ему в лицо, закрытое забралом. И только тогда заглянул в зал. Перед ним открылся знакомый вид — помещение с клетушками офисных мест. Эти, правда, пострадали больше. Тут половина перегородок разворочена огнем автоматов. Но нашлись и отличия. У дальней стены, там, где виднелась еще одна белая дверь, железные шкафы грудой валялись на полу, напоминая баррикаду. За ней явно кто-то скрывался. На глазах у Алексея из-за шкафа ударил выстрел, и от ближайшей перегородки полетели щепки. Кобылин, выставив перед собой винтовку, оглядел зал, прикидывая, сколько народу тут может скрываться. Серебро его не волновало, а вот если в этих лабиринтах прячутся ребята с такими же автоматами, его тушку набьют свинцом так, что он просто упадет на пол и не сможет подняться. В лучшем случае, а в худшем они еще и девчонок зацепят. Отступив на шаг назад, Кобылин оглядел стену с белоснежным горбом встроенного шкафчика. «Лена!» — гаркнул он во весь голос. «Лен!» В зале зашевелились, судя по звукам, множество людей разворачивались, чтобы взглянуть на разоравшегося дурака. «Отлично, меньше стволов будет смотреть на девчонок». «Кобылин!» — раздался звонкий голос Ленки. «Лёша!» «Не высовывайся!» — крикнул Кобылин. Наклонившись, он вытащил из кобуры покойника пистолет, снял с предохранителя, дослал патрон в ствол, сунул за пояс. Выпрямившись, прикладом разбил фанерную дверцу и вытащил из шкафа здоровенный огнетушитель. Пенные используют для тушения горящих жидкостей, те, что с углекислотой обычно в электроподстанциях. Значит, тут должны быть стандартные, порошковые. Развернувшись, охотник сделал шаг к двери, взмахнул тяжелым цилиндром, как игрок в боулинг, собирающийся швырнуть самый тяжелый шар. «Кто не спрятался, я не виноват!» — заорал Кобылин и разжал пальцы. Тяжеленный баллон закувыркался по коридору. У кого-то сдали нервы и раздался первый выстрел, потом второй. Огнетушитель прокатился по серому ковролину, остановился у второй клетушки недалеко от дверей. Кобылин вскинул винтовку, выстрелил. Баллон взорвался с оглушительным грохотом. Мощное давление исторгло из его нутра облако мелкого белого порошка. Оно прыснуло во все стороны, как мука из лопнувшего мешка, прилипая к стенам и перекрытиям. Облако раздалось во все стороны, расплываясь по проходу под сиплый хрип издыхающего огнетушителя. И тогда начали стрелять все. Присев, Кобылин рванулся в коридор. На корточках, быстро как акробат, сухой и жилистый, он в мгновение ока добрался до первой клетушки, сунулся в нее, припал на одно колено и вскинул ствол. Из зала полили в белое облако порошка, надеясь, что какой-то дурак будет красиво продираться через него, как сквозь киношную дымовую завесу. Алексей такой фигней заниматься не хотел. Прикинув на слух расположение стрелков, Кобылин поднял винтовку, перевел ее в автоматический режим и спустил курок. Короткими очередями он дырявил перегородки перед собой, поливая свинцовым градом направо и налево, стараясь только не поворачиваться в сторону хлипкой баррикады. Тяжелые винтовочные пули выламывали в перегородках дыры размером с грецкие орехи. Перекрытия, скрывавшие нападавших от прицельного выстрела зажатых в угол девчонок, не стали серьезным препятствием для автоматического оружия. А стрелки, не рассчитывавшие на то, что против них будет использовано серьезное оружие, не позаботились о надежном укрытии. Кобылин в несколько секунд расстрелял магазин винтовки, превратив ближайшие клетушки в груды щепок. Кто-то, вскочив, попытался прицелиться в охотника, но лишь заработал одну из последних пуль. Те, кто пытались тоже вести огонь на звук, погибли первыми. Уцелели те, кто сразу затаился, пережидая внезапную атаку. И теперь, когда винтовка смолкла, они зашевелились, готовя контратаку. Бросив винтовку, Алексей выхватил из-за пояса пистолет, распрямился, подпрыгнул и заскочил на край уцелевшей перегородки, как кот на забор. Пластик и фанера опасно качнулись, захрустели под его весом, но Кобылин быстро и легко, словно эльф в белоснежных, чудом не запачкавшихся кроссовках, побежал вперед по узким досочкам. Потолки в зале были высокими, и пригибаться не пришлось. Скользя по перегородкам, Кобылин расстреливал всех, кто попадался ему на глаза. Сверху вниз, в голову, в глаз, в лоб, в грудь, в живот. Выстрел вправо, выстрел влево, в дальний угол, прямо под ноги, обернуться, пальнуть назад, в того, кого пропустил, присесть, выстрелить в следующего. Кобылин парил над облаком клетушек, разгоняя остатки белесого порошка. Порошок огнетушителя лип к его грязной рубашке, превращая охотника в бледное подобие привидения. Двигался он быстро и добрался почти до конца зала за несколько секунд, по дороге расстреляв десяток уцелевших охранников. Этого хватило, чтобы те, кто оказались от него дальше всех, спохватились. Первая пуля лишь царапнула его по бедру, а вот вторая ударила точно в грудь и сшибла Кобылина с очередного хрупкого насеста. Охотник повалился назад, спиной на пол, лишь чудом извернувшись, на лету хлопнулся на бок. Хрустнуло плечо, приняв на себя вес тела, голова мотнулась, шлепнувшись, а палас засыпанный щепками. Но глаза заметили новую цель, и руки дрогнули сами еще до того, как тело плюхнулось на серый ковролин. Кобылин увидел впереди в последней клетушке под столом чьи-то ноги в лаковых ботинках и без промедления всадил пулю в правый. Его обладатель вскрикнул, уперся рукой в палас, и его кисть тут же взорвалась кровавыми ошметками от следующего выстрела. Охранник, лишившись опоры, упал, ткнулся головой в пол и тут же получил пулю между глаз. Извернувшись, Алексей поднял пистолет, выстрелил в стол над собой. Наградой ему послужил сдавленный вопль. Кобылин пальнул еще раз, вскочил, перемахнул загородку, прошелся по мягкому телу, ворвался в клетушку и наткнулся на последнего бойца, притаившегося в углу. Кобылин увидел его первым, навел ствол, спустил курок. Раздался лишь сухой щелчок затвора, магазин опустел. Охранник вскинул пистолет и быстро, как на учениях, выстрелил в грудь Кобылина два раза в центр корпуса и сердца. Алексей, пошатнувшийся от ударов пуль, поморщился, качнулся вперед, рванулся к поднимающемуся на ноги охраннику, еще не успевшему понять, что происходит. «Magic people, voodoo people», — выдохнул Кобылин и со всей силы засадил стрелку в лоб рукоятью пистолета. Тот рухнул навзничь, в щепки разнеся спиной остатки зарешеченного стола. Кобылин наклонился, выдрал из его обмякших пальцев пистолет, спокойно выстрелил охраннику в грудь два раза, в корпус и сердце, потом перешагнул через труп, прошелся по захрустевшим обломкам фанеры и подошел к груди железных шкафов, перегородивших коридор. На полу лежали три трупа. Охранники, выглядевшие так, словно толпа самураев, рубила их мечами, и штурмовик в черных доспехах с оторванной головой. Она лежала рядом, у плинтуса, залитого кровью. Кобылин повернулся к баррикаде боком, бросил взгляд на разгромленный зал. В нем уже никто не стонал и не дышал. Алексей был твердо уверен в этом. «Лен», — позвал он, оборачиваясь к шкафам, — «ты как?» За ящиками что-то залязгало, кто-то застонал, и Кобылин, не дожидаясь продолжения, перепрыгнул через шкаф. Хрупкое девичье тело ударилось о его грудь, и Алексей попал в тугие объятия. Ленка, пахнущая кровью и гарью, обхватила его руками и ногами, повисла на нем, как ребенок, без слов мыча что-то в ухо охотнику. «Тише!» — шепнул Кобылин, обхватывая ее одной рукой. «Тише!» Он чуть повернулся, заглядывая в убежище девчонок. Вера сидела рядом, на груди бумажных папок, пёршись спиной о железную дверь. Оборотница была абсолютно голой, а капли подсыхающей крови на ее белой коже напоминали о фестивале красок. В руках Вера держала пистолет и мрачно смотрела на Кобылина снизу вверх. Она тяжело дышала и явно слишком устала для того, чтобы говорить. Но взгляд ее обещал спасителю десяток другой адских проклятий. Когда будет свободная минутка? У стены лежал Вадим. Он был в облике человека, но его тело покрывал ворох разорванных тряпок, больше напоминавший не костюм, а лохмотья первобытных людей. Привалившись затылком к двери, проводник лежал неподвижно. Лишь его грудь изредка колыхалась от судорожных вздохов. Из угла рта сочилась густая струйка крови. Один глаз у противника был открыт, и он следил за Алексеем, попавшим в объятия охотницы. «А, черт!» — шепнул Кобылин. «Лен! Лена!» Он наклонился к девчонке, тихонько поцеловал ее в висок. Чуть отстранился, давая ей время прийти в себя. «Лена!» — позвал он снова. «Лен, надо уходить! Лен!» Охотница, всхлипнув, отлепилась от Кобылина, встала рядом, покачиваясь, заглянула ему в глаза. Ее измазанное кровью лицо с набухшими царапинами на щеке и опухшей скулой скривилось, словно она собиралась заплакать. Тяжело дыша, она одной рукой вцепилась в плечо Алексея, глянула на грудь, в которой красовались дырки от пуль, снова подняла взгляд. «Кобылин!» — тихо произнесла она. «С утра был», — отозвался охотник. «Хотя нет, погоди, как раз с утра не был, но сейчас долго рассказывать». Ленка обреченно вздохнула, потом взмахнула рукой и залепила Алексею звонкую пощечину. «Сволота!» — хрипло объявила она, когда Кобылин отшатнулся. «Ты где шлялся? Где тебя носило, пока в твоем теле хозяйничал какой-то урод?» «Немножко умер», — медленно произнес Кобылин. «Опять. Прости. Больше не повторится». Ленка вытаращила на него глаза, и ее поднятая рука застыла в воздухе. «Два», — устало выдохнула Вера. «Дебила. Потом разберетесь. Надо валить». Словно подтверждая ее слова, в запертую дверь что-то гулко стукнуло. Вадим застонал и пошевелился. Кобылин тут же метнулся к нему, держа наготове пистолет. Дверь оказалась вполне приличной. Железной, похоже, бронированной. Замок у нее был самый обычный, рассчитанный на огромный ключ. Замочная скважина наглухо забита чем-то, напоминающим шомпол. «Выдержит», — шепнул Вадим, когда Алексей наклонился. «Но недолго. Обойдут». Кобылин, тяжело вздохнув, потянул оборотня на себя, приподнял, закинул руку на плечо. С другой стороны подскочила Лена, подхватила вторую руку Вадима, дернула вверх. Подпирая раненого проводника с обеих сторон, Алексей и Лена потащили его в зал, направляясь к дальней, разбитой в щепки двери. Вера, встав на четвереньки, сунулась под шкафы. Кобылин скосил глаза, наблюдая за ее движениями, и тут же заработал пинок под колено от охотницы, злобно сверкнувшей глазами. Вера выудила из-под шкафа какой-то большой сверток и, подхватив его подмышку, медленно выпрямилась, ничуть не стесняясь своего вида. Кобылин тихо выругался. В руках оборотницы болтался трэш. Обмякший, помятый, он напоминал мешок с тряпками, но сучил передними лапами и тихо шипел, как проткнутая шина. «Что?» — спросила Вера, встретив взгляд охотника. «В такси пустят? Может, сойдет за собачку?» «Дурдом!» — буркнул Кобылин, отводя глаза от обнаженной оборотницы, покрытой сетью кровавых царапин. «С кем я связался?» И, не обратив внимания на второй пинок охотницы, он потащил Вадима по обломкам перегородок к двери, из которой появился всего пару минут назад.